«Мама, тебе налить еще чаю?» — спросила Энджел чистым громким голосом. Слова эти, казалось, застыли в воздухе, пересекая комнату, и рассыпались тревожным градом над головой миссис Деверелл. Она вздрогнула, осмотрелась и покачала головой. Тео подошел к ней с блюдом воздушных пирожных и, ласково улыбаясь, встал рядом, пока она, наклонившись, пыталась ухватить одно из них. Она совсем не хотела пирожных, но была благодарна Тео, заслонившему ее от взора всех присутствующих. «Вы когда-нибудь придете посмотреть мои картины?» — спросил Эсме Энджел перед уходом. «Хотя они вам, конечно же, не понравятся. Вероятно, вы спросите, зачем мне надо множить уродство мира, когда его и так хватает. Но, видите, я вас опередил и высказал это мнение раньше, так что вам придется придумать что-либо другое». «В том случае, если я приду», — напомнила ему она. «Если придете». Он остановился и обернулся, чтобы поговорить с ее матерью. «Так когда же мне прийти?» — спросила Энджел, когда Эсме уже уходил. Она вдруг подумала, что он может вот так уйти навсегда. «Нора вам напишет», — ответил он и вышел из дома вслед за сестрой, напивая себе под нос. За обедом Гермиона предложила Тео прокатить Энджел в Де Дион Боутон. «А мы с миссис Деверелл здесь без вас с удовольствием поболтаем. Я одолжу тебе свой пыльник, вуаль и защитные очки. Если вы приедете к окончанию обеда, у вас еще останется уйма времени до того, как стемнеет». Энджел до этого никогда не ездила в автомобиле. Ее одели и усадили в машину, а Гермиона и миссис Деверелл вышли на дорожку и помахали им на прощание. Вокруг этого события создалась радостная атмосфера. Гермиона с нетерпением ждала интересные беседы с глазу на глаз с миссис Деверелл, а та вдруг почувствовала себя свободной и никем не понукаемой. Сиденье Энджел располагалось на одном уровне с придорожным кустарником. Она занервничала и почувствовала легкое головокружение. Из-за зеленых очков все вокруг стало казаться желтоватым. Легкий ветерок развевал вуаль, прижимал ее к губам. Тео был в накидке, в шапке с ушами, отчего изменился до неузнаваемости, только борода оставалась прежней. Когда они приближались к водонапорной башне, где сохранились еще старые дома, дети перестали играть и, опершись на обручи, стояли и смотрели на проезжающую мимо машину. Кустарник по сторонам дороги был кремово-зеленого цвета, от лошадиных лепешек разлетались жужжание мухи, небо казалось предгрозовым, а вязы нависали своей темной тяжестью. Но вот Энджел подняла на минуту очки и увидела безоблачное небо и поля, желтеющие лютиками в лучах заката. «Даже не знаю, куда мы едем», — прокричал Тео. «Пусть машина сама везет нас куда хочет». Энджел не представляла, где они находятся, хотя машина не отъехала далеко от ее дома. Девушка плохо ориентировалась в пространстве. Прогулки ее всегда были бесцельны и не оставляли в памяти ничего, кроме разве что воспоминания о том, что та дорога слишком грязная, а другая ведет к быку, от которого лучше держаться подальше».